Птица певчая. 321 год рассвета. Графиня Ирина Кременская была девушкой необыкновенной красоты. Густые темно-пепельные локоны выбивались из высокой прически, изящно обрамляя лебединую шею, по оленьи большие глаза цвета пасмурного неба украшали пушистые ресницы, а высокие острые скулы подчеркивала жемчужно-белая кожа истинной дворянки. Графиня не могла похвастаться женственными формами, но стан ее был точен и строен. Именно такими восторженные художники изображали древних богинь на своих картинах. Она лично встретила Морена на пороге усадьбы, окинула цепким взглядом и спросила: «Вы можете говорить?» Он кивнул: «Да». «Хорошо, тогда проходите, и мы поговорим». Дом, что отныне принадлежал ей, такой просторный и светлый снаружи, оказался темным и мрачным внутри. Тяжелые шторы бордового бархата закрывали окна, не позволяя пробиться закатному солнцу, а зажженные свечи не давали достаточно света. Наверное, от того, что многочисленные зеркала на стенах завесили плотной черной тканью. Ирина провела гостя наверх по витой лестнице. Ее траурное платье украшали драгоценные нити, и отблески огней танцевали на них под ритм цокающих каблучков. Пройдя по длинному коридору к распахнутой двери, графиня остановилась и жестом пригласила Морена войти первым. Тот уже примерно знал, что его ждет, и не ошибся. Роскошная кровать, украшенная темно-янтарным балдахином, была изломана и разорвана. Один из столбцов переломился пополам, как от сильного удара. Комод накренился, потеряв переднюю ножку, а обитое кресло в углу разваливалось на части. Лишь тяжелый расписной сундук устоял и остался нетронутым. Дополняли картину раскуроченное окно и истертый в царапинах пол. Но никакой крови, лишь легкий запашок вперемешку с хмельным духом. «Вы приказали убрать здесь?» — спросил Морен, когда графиня решилась зайти за ним в спальню. «Да, но только кровь, она отдавала запах. Это плохо?» «Терпимо. Но вместе с кровью служанки могли убрать и следы». Ирина вздернула аккуратный носик и холодно произнесла: «Если вы надеялись найти отпечатки лап или что подобное, так их не было. Будь здесь какие-либо следы, я не позволила бы убрать их». Морен не стал спорить. Его внимание привлекло массивное зеркало на стене, как и прочее, спрятанное за плотной тканью. «Вы завешиваете зеркала, но повесили одно из них в спальне, да еще и напротив спящих. Вам не кажется, что если уж бояться дурных примет, то сразу всех, а не только одной?» — поделился он своим удивлением. Графиня растерянно посмотрела на него. «Отец не был суеверным», — ответила она спустя время. «Мне же спокойнее, когда они закрыты». Морен кивнул и прошелся по комнате. Осмотрел по очереди всю покореженную мебель, развернул полотно балдахина, присел на корточки и вгляделся в половицы. Там, где дерево и покрывавший его воск стерлись от времени, нашлись пятна впитавшейся крови, здесь и нигде больше. Даже засохшая, она не утратила алого оттенка. Подойдя к окну, Морен изучил остатки рамы, что отломанными краями смотрели в закатное небо, и выглянул наружу. Вниз уходила отвесная стена, укрытая нетронутым вьюном, а прямо над ним возвышался козырек крыши, до которого Морен спокойно дотянулся рукой. Сняв перчатку, он ощупал края, но не обнаружил никаких борозд от когтей. Что-то здесь было не так. А вернувшись в комнату, он еще раз окинул ее взглядом и обратился к графине. «Вы сказали мне, что проклятый пробрался в дом через окно». «Да, верно». На ее лице читалось недоумение. «Это не так. Рама поломана изнутри. Он мог уйти этим путем, но не проникнуть внутрь». Графиня широко распахнула глаза, пораженные услышанным. Слов у нее так и не нашлось, и Морен продолжил. «Кто погиб здесь?» «Мои родители. Мать Мирина и отец, граф Агний». «Они ссорились перед случившимся?» Ирина изменилась в лице, и губы ее побелели. «Да, ссора была. Как вы?» «Очень похоже на борьбу людей». Морен кивнул на изломанные остатки мебели. «От проклятых разрушений больше, ибо они сильнее». «Почему вы решили, что это проклятый?» Ирина смерила его задумчивым взглядом. «Его видели?» произнесла она по итогу. «А еще весь дом слышал крики. Вой, от которого кровь стынет в жилах, и тело перестает слушаться». «Тогда, полагаю, он пробрался в комнату как-то иначе. Или...» Моран не стал юлить. «Обратился прямо здесь. Вы знаете, кто это мог быть?» Ирина молчала. Бросив взгляд на дверь спальни, она подошла и закрыла ее, для надежности еще и повернув ключ в замке. Только когда они остались одни, огражденные от всего остального дома, она заговорила, обнимая пальчики одной руки другой, словно пыталась согреть их. «Вы правы, то был мой отец. Они с мамой поссорились, он обратился и напал на нее. Я не хотела говорить об этом, поэтому солгала. Поймите, если кто-то узнает...» «Это ляжет пятном позора на вашу семью», — закончил за нее Моран. «Я понимаю. Поэтому я не стану болтать». «Я слышала, говорить вам довольно трудно», — произнесла она. Моран не стал разубеждать, искренне желая развеять ее страхи. «Я не словоохотлив», — заверил он. «Да и не в моих интересах рассказывать ваши тайны кому бы то ни было. Мне за это не платят. Моя работа — убивать проклятых». Он видел такое довольно часто. Один из членов семьи поддавался проклятию, терял контроль над собой и убивал каждого, кто попадался ему на пути. Перестав быть человеком, он уже не различал, кто пред ним. Любимый супруг, друг, родные дети — все это не имело значения. Проклятый видел перед собой лишь мясо, которым можно набить брюхо. Или того хуже, причину своего порока. При втором раскладе встречались разные исходы, но неизменным оставалось одно. Выжившие вскоре жалели, что не погибли сразу. «Однако чего именно вы хотите?» — спросил Моран, зная, что принять решение необходимо прежде, чем он совершит непоправимое. Родные редко просят о помощи, когда кто-то из семьи обращается в проклятого. «И я бы не стала», — ответила Ирина, — «но его слышал весь дом. Пошли толки, и у меня не осталось выбора». «Так что же?» «Я хочу...» произнесла она, вздернув подбородок. Слова ее звучали властно, все равно, что приказ. «Чтобы вы вернулись в церковь и сообщили. Проклятый, напавший на графа, пойман и убит. Искать его не нужно». Моран долго и внимательно вглядывался в лицо Ирины, пытаясь угадать ее мысли. Чем вызвана просьба, он хорошо понимал, но, обижав глазами хрупкие плечи и тонкий стан, мотнул головой. «Нет, я не могу так поступить. Раз это ваш отец, он может вернуться и за вами». Графиня побелела. Вид у нее был такой, словно она получила пощечину. Полное непонимание, растерянный взгляд и губы, которые прошептали: «Вы отказываете мне?» Но уже через мгновение она взяла себя в руки, прикрыла веки, глубоко вдохнула и вернулась к надменному образу, сказав, как ни в чем не бывало: «Я заплачу». «Не стоит», — ответил Моран. «Пока жив, он будет убивать. Дворян ли, крестьян, неважно, погибнут люди. Я не могу этого допустить». «Хорошо», — бросила она с неохотой. «Что же вы намерены делать?» «Подробнее расспрошу вас, поговорю со слугами. Осмотрю усадьбу и окрестности, съезжу в ближайшие поселения. Мне нужны сведения, так что впредь вы должны быть честны со мной». Ирина колебалась, но все-таки кивнула. «Вы должны сообщать мне, — продолжил Моран, — обо всех происшествиях в округе. Если кто-то из крестьян придет к вам и скажет, что лиса утащила кур, я хочу немедленно знать об этом». «Что еще?» «Я понимаю, вы не хотите его смерти, — начал он осторожно, — но проклятого нельзя сделать человеком». «Вы ошибаетесь». В ее глазах отразился холод, и холод же звучал в ее словах, когда она произнесла: «Это чудовище заслуживает смерти. Я буду счастлива, если вы найдете его и приведете ко мне. Живым или мертвым, мне уже все равно». «Как вам угодно», — протянул Моран неуверенно, невольно поражаясь столь резкой перемене. «Тогда расскажите, что произошло». «Я услышала крики». Ирина отвела взгляд. Ей хорошо удавалось скрывать эмоции, отчего казалось, рассказывает она о ком-то другом, незнакомом ей. «Сначала не обратила внимания. Родители часто ссорились. Отец любил приложиться к бутылке, и я решила, что все как обычно. Но в один момент крики стали другими. Я покинула комнату и пошла к ним, тревожась о матери. Когда вошла, то увидела это чудовище, а матушка лежала в крови у его ног. Вы разглядели, как он выглядел? Нет, было темно, мне стало страшно, я боялась смотреть на него, и... Речь ее стала беглой, порывистой. Осознав это, она замолчала. Подобрав слова, продолжила. От ужаса я потеряла сознание. Когда очнулась, отца уже не было, а надо мной стоял Якуб и пытался привести меня в чувство. Якуб? Наш плотник. В тот час он чинил порог кладовой. Кто еще, кроме вас, видел проклятого? Боюсь, что никто. Когда меня нашли, отец уже сбежал. Кто находился тогда в доме? Все, кто прислуживает в усадьбе. Я предупредила слуг, что могут возникнуть вопросы, они все вам расскажут. Хорошо. Я бы предпочел сделать это прямо сейчас. Ирина кивнула и закусила губу. Вмиг растеряв уверенность, она опустила взгляд и снова обняла пальчики одной руки другой. «Может быть, отужинаете со мной?» — предложила она робко. «Сейчас как раз должны подавать на стол». Моран согласился, но преследуя собственные цели. Он надеялся расспросить Ирину в мирной и спокойной обстановке. Когда они уже покидали комнату, он вдруг остановился, бросил задумчивый взгляд на потертый пол и спросил. «Ваш отец обратился здесь?» «Да», — прозвучало уверенно. Но затем графиня призадумалась и добавила уже в растерянности. «Я не знаю. Я не видела самого превращения. Почему вы спрашиваете?» «Когда проклятый обращается, его тело корежит и ломает изнутри, буквально рвет на части. Остается много крови, темной крови. Здесь ее нет». Ирина содрогнулась, бледнее, отводя взгляд. «Я не знаю, что вам сказать». «Ну, хотя бы честно», — подумал Моран. Когда они спустились в трапезную, большой обеденный стол уже накрыли на две персоны, хотя слуги еще продолжали приносить блюда. Ирина махнула рукой на одно из кресел, указывая, куда следует сесть, а сама проследовала дальше и заняла место во главе стола. Гостю ее надлежало расположиться напротив, и он счел это даже удобным. Ведь так он мог следить за любой переменой эмоций на ее лице. «Вы ждали кого-то еще или не допускали, что я откажусь?» — спросил Моран, занимая отведенное ему место. «Я надеялась», — ответила Ирина. «Простите мне сей каприз. Пару дней назад я потеряла родителей и еще не привыкла ужинать в одиночестве». Несмотря на горький смысл озвученных слов, держалась Ирина с хладнокровием и достоинством истинной дворянки. Но Моран еще помнил, какой хрупкой и испуганной она предстала наедине с ним, и теперь видел в этом спокойствии искусную маску. «Вам должно быть нелегко сейчас», — проявил он сочувствие, как умел. «Легче, чем следовало бы, но тяжелее, чем я того ожидала. Я не любила отца, однако...» Она задумалась ненадолго, прежде чем продолжить. «Страшнее всего оказалось остаться одной. Теперь я могу надеяться лишь на себя». «Расскажите мне о своем отце». Когда он озвучил просьбу, Ирина рвала на кусочки бедро утки, что лежало у нее на тарелке, и Моран ясно увидел, как заострились движения ее рук. Взгляд ее тоже изменился. Пасмурно-серые глаза потемнели, став похожими на грозовое небо. «Об отце?» — переспросила она. «И что же вы хотите знать о нем?» «Все. Большинство не задумывается об этом, но за каждым проклятым стоит история. Что-то ужасное, что сделало его таким. Подавляемые эмоции, спущенные с цепи порог, боль, ненависть — причин очень много. К тому же проклятые сохраняют в себе больше человеческого, чем принято думать. Они остаются там, где жили. Часто у них появляются те же привычки или любовь к каким-то вещам. Матери, ставшие ночницами из-за потери ребенка, воруют чужих детей. Крестьянин, что всю жизнь взращивал пшеницу, поддавшись проклятию, может стать полуденником и продолжить оберегать эти поля. Мавки и русалки до конца дней мстят тем, кого считают повинными в своем горе. Дабы выследить вашего отца, я должен понимать, почему именно он стал проклятым и куда мог пойти. Скорее всего, в местный кабак. Ирина произнесла это громче, чем сама того хотела. Румянец тронул ее щеки, она потупила взгляд и продолжила уже спокойнее. «Мой отец любил выпить, порой без меры. Даже не представляю, что еще вам рассказать о нем». «Может, он был увлечен женщинами?» «Если это и так, мне о том ничего не известно. Голову отца занимали только две вещи — как бы выпить и где бы похвастаться своим титулом. Отец очень гордился тем, что является графом. Вот это его заслуга». «Что вы имеете в виду?» — искренне удивился Моран. «Мой прадед был зодчим, одним из тех, кто строил города и церкви после сумеречных лет, за что и получил графский титул, земли и эту усадьбу». Она обвела комнату раскрытой ладонью. «Как вы понимаете, к заслугам своего деда мой отец не имеет никакого отношения». «Когда я ехал сюда, то видел яблоневые сады и несколько крестьянских поселений. Все это принадлежит вам?» «Верно». «Богатый край и богатый подарок. Если ваш отец все время пил, кто же тогда занимался хозяйством?» «Я», — без хвастовства ответила Ирина. «Пока дедушка пребывал в добром здравии, за крестьянами и всеми работами следил он. Будучи маленькой, я часто бегала за ним хвостиком, училась и помогала ему, чем могла. Все, лишь бы не оставаться дома рядом с пьяным отцом. Потом этим занялась матушка». Ирина опустила взгляд, словно бы стыдилась своих воспоминаний, и продолжила значительно тише. «Когда она хворала после отцовских гуляний, я делала всю работу одна. Больше было некому. Вы приехали очень удачно, потому что прошел яблочный спас. Обязательно загляните в сады и отведайте наших яблок. Лучше их вы не найдете во всей Родее, не говоря уже о том, как это красиво». «Из-за чего ваши родители могли поссориться в тот вечер?» — перебил ее Моран, желая направить разговор в верное русло. «Был бы повод», — воскликнула Ирина, не скрывая сарказма. Как только разговор заходил о графе, голос ее становился звонче и холоднее, точно обнаженная сталь. «Иногда отца хватало горячкой, он видел то, чего не существовало. Однажды в пьяном угаре он пришел к матери и обвинил ее в том, что она изменяла ему с его другом. Мол, он сам ему рассказал. Все бы ничего, да только тот умер больше десятка лет назад. Я хорошо помню, как они веселились на масленичную неделю. Друг его упал с лошади и сломал себе шею». «И ваша мать спокойно это сносила?» «А что ей оставалось?» — хмыкнула Ирина. «Он был графом и владельцем богатых земель. Матушка же дочь купца, о чем отец очень любил напоминать. Мол, он вытащил ее из нищеты и грязи, позволил стать частью знатного рода. Провалился бы этот род вместе с ним». «Она могла уйти и вернуться к своему отцу». «К человеку, который продал ее в мужья этому скоту?» Ее глаза сверкнули злобой. «О, нет. Он бы никогда ее не принял. Я помню, что матушка рассказывала о своем отце. Сама я его ни разу не видела, но она говаривала, что он только бронил ее. Мол, если муж бьет, значит, она неправильно ведет себя. Непокорно, смеет перечить, плохо следит за хозяйством. Самое ужасное, что матушка соглашалась с ним, считала, что так и надо. Терпела отца. Дедушка пытался за нее заступаться. Он был единственным, кого отец слушался, и лишь при нем он хоть как-то сдерживал себя. Потом дедушки не стало, и отец пустился во все тяжкие». «А вас отец так же бил?» «Да, бывало». Что-то нехорошее отразилось в ее глазах. Хладнокровие графини, публичная игра, Моран это прекрасно понимал. Но под ее взглядом ему становилось не по себе, точно он чувствовал опасность, исходящую от этой девушки. Тема та была чертой, за которую не следовало заходить. «Лучше расскажите мне о себе», — попросила его вдруг Ирина. «Как много историй о вас правдивы?» «Смотря какие истории вы слышали». «Говорят, ваша кровь черна, как у нечисти. Это правда?» «К сожалению». Моран не хотел говорить о себе. Вероятно, Ирина почувствовала это и со свойственной дворянам деликатностью перевела тему. Графиня приказала выделить для него одну из комнат. Моран оставил там вещи, а после ужина, как и обещал, опросил слуг. К сожалению, плотника к тому часу уже не было в усадьбе, а другие мало что могли рассказать. Они как один твердили ровно то, что изначально поведала Ирина, Нечистый пробрался в дом, никто его не видел, слышали только крики и вой. Оба супруга погибли и похоронили их сегодня днем на рассвете. «Мать-то Иришка в склепе упокоила», — поделилась с ним, качая головой кухарка. Женщина глубоко в летах, с красными, словно обожженными руками. «А вот отца на кладбище закопать приказала, прям как собаку». «Что ж, без могилы даже?» — удивился Моран, но кухарка снова покачала головой. «Да нет же, с гробом, могилой, все как полагается». «Да только на кладбище, а не в склепе». «Неправильно это, граф он все же. Как бы злым духом не пришел». «А гроб закрытый был?» «Закрытый, конечно». Она посмотрела на него с таким возмущением, словно он прямо при ней решил вызвать мертвеца с того света. «После твари той там поди живого места не осталось». Но далеко не все в усадьбе оказались столь же словоохотливы. Многие девушки, а мужчин в услужении у Ирины практически не нашлось, лишь конюх да овчар, жившие в пристройке, прятали глаза, когда Моран заговаривал с ними, словно боялись, что он их проклянет, если взглянуть на него. Некоторые извинялись, скупо и спешно отвечали на вопросы, а затем убегали, ссылаясь на неоконченную работу. Его сторонились. Слуги не желали находиться с ним в одной комнате, но и нарушить приказ графини никто не осмелился. А лишь один разговор показался ему примечательным. Уже перед самым отходом ко сну он заметил молодую девушку, что готовила постель для графини. Красивая простушка с веснушчатым носом и русой косой, уложенной в корзинку на голове. Моран не стал дожидаться Ирины и вошел в ее покой без спроса, чем изрядно напугал служанку. Обернувшись и увидев его, она вскрикнула от ужаса, хватаясь за сердце и округлый живот, которое уже не могло скрыть просторное платье. «Простите меня», — обратился к ней Моран, миролюбиво протягивая раскрытую ладонь. «Я не хотел вас пугать». «Вы будто кот ходите, шагов не слышно». Девушка тяжело дышала, пытаясь успокоить громко бьющееся сердце. «Вы точно человек?» Моран оставил ее вопрос без внимания. «Я бы хотел поговорить. Вы работали в прошлую ночь?» «Да, но нельзя мне говорить с вами». Она замотала головой и опустила взгляд. «Работать нужно, графиня браниться будет». «Не будет. Я скажу ей, что вы говорили со мной. Она дала свое позволение». Девушка качнула головой, отказываясь. Смотрела она в пол и лишь иногда бросала на него любопытствующие взгляды, и, видимо, ждала, когда ее отпустят. Моран вздохнул и решил испытать удачу еще раз. «Что вы помните из той ночи, когда погиб граф?» «Ничего не помню. Работала я. Протирала серебро в столовой. Его как раз отмыли после ужина, и я полотенцем сушила. Грохот был, крики. Ирина кричала, и граф Агний кричал. Графиня... Потом, помню, вой был, нечеловеческий, будто... Не знаю. Вы такой, наверное, слышали, а я вот впервые. Так страшно стало. Будто птица кричит, да и не птица. Якуб наверх бросился. Вы лучше у него спросите». «Вы видели, как выносили тела?» Девушка побледнела и широко распахнула глаза, уставившись на него. Что вы, мне так страшно стало. Я, если бы и просили, не взглянула бы. Там столько крови было, еле избавились, меня то и дело тошнило». «Вы отмывали комнату после случившегося?» — удивился Моран. Мысль о том, что убирать следы жестокой расправы заставили девушку в положении, казалась ему по-настоящему дикой. Но так кивнула. Руки ее дрожали, и она цеплялась за платье, чтобы унять их. «Мне идти надо, графиня браниться будет». «Там была другая кровь, темная, нечеловеческая». «Не было ничего!» Служанка вскинула на него молящий взгляд. Глаза ее заблестели, она дрожала, готовая вот-вот разрыдаться. «Пожалуйста, пустите меня, графиня наругает!» Моран отошел в сторону, и та сбежала от него со всех ног. Следующим днем он поднялся со слугами, приступив к поискам прежде, чем разбудили Ирину. Греясь в лучах утреннего солнца, Моран облазил всю территорию и крышу усадьбы. Почти до самого полудня он рыскал руками в траве, осматривал стены дома, заглянул в каждую пристройку, включая конюшню, и даже проверил растущие во дворе деревья. Но ни одной сломанной ветки и ни одной смятой травинки найти не удалось. Никаких отпечатков лап или борозд от когтей, а сухая, покрытая пылью земля говорила о том, что дождя не случалось уже давно. Даже ловчие псы не нашли бы, за что зацепиться. Граф словно бы провалился сквозь землю. Закончив осмотр усадьбы, Моран оседлал лошадь и направился в ближайшее поселение. Ирина объяснила ему, где искать Якуба и как тот выглядит. И первым делом он решил навестить именно его. Край, принадлежащий роду Кременских, носил название Тихомирье. Бесконечно зеленые просторы, укрытые солнцем, вот каким он виделся Морану. Куда ни направь взгляд, всюду покачивалась на ветру высокая трава, и будто жемчужины да драгоценные камни сияли в ней луговые цветы. Ромашки, тысячелистник, клеверы, шалфеи, цикорий да васильки. Яблоневые сады, о которых говорила Ирина, пестрели вдали багряным и золотом, словно брызги краски на изумрудных листьях. Сердце замирало, стоило лишь представить, какая благодать здесь царила весной. Слух о том, что графиня пригласила скитальца, дабы защитить людей от проклятого, разошелся быстро, но обернулся против Морана. Когда он въехал в селение, все уже попрятались по домам. Улочки словно бы вымерли, лишь в редких дворах еще занималось хозяйство мужичье, кто рубил дрова, кто распутывал рыбацкие сети, а кто точил серпы и косы. Никто его не гнал и не оскорблял, но провожали глазами с опаской и недоверием. Моран неспешно вел лошадь по деревне, оглядываясь в поисках плотника, пока на глаза ему не попался старичок, мирно жующий смолу на крыльце дома. На пришедшего к ним чужака он не обратил никакого внимания, чем удивил и привлек Морана. К нему-то он и направился, останавливая кобылу прямо у калитки. «День добрый», — поприветствовал он старичка. «Я бы хотел поговорить с вами. Вы позволите?» Тот кивнул и сощурил опухшие глаза, вглядываясь в его лицо. «Говори, коль начал. Че б не поговорить? А ты че в маске-то?» Похоже, старик не узнал его, либо никогда о нем не слышал. Морн улыбнулся. «Я ищу нечисть. Проклятого. Его видели в усадьбе Кременских пару дней назад. В эти дни в деревне не случалось ничего странного. Может, кто заприметил дикого зверя? Люди, животные не пропадали?» «Да нет, все как всегда. Лиса иногда в курятник заберется, да кур подушит. Ну куда ж без?» «В полях тоже спокойно». «Ты что, за полуденницей гоняешься? Спокойно у нас. Нечисти отродясь не было. Раз в год, может, забредет какая тварь. Да граф с ними быстро справлялся, не церемонится». «Че ты мелешь?» — прозвучало с порога. Моран обернулся на голос. К ним на крыльцо вышла дородная женщина в цветастом платке, из-под которого выглядывали растрепанные седые пряди. «Граф уж нечистый убил! В дом забрался и жену его утащил!» «Вся ты врешь, женщина!» — ощетинился старичок, демонстрируя темно-желтые зубы. «Опять мелешь, старая! Наслышишься бабских сплетен и сама болтать начинаешь. Когда эта нечисть в богатый дом забиралась? Чепуха это все!» «Какие сплетни?» — искренне возмутилась женщина. «Ты посмотри, а!» «Давеча Иришка приезжала, сказала забыть, кто что в доме видел или слышал. Вот он с тех пор и твердит, как заговоренный не было ничего!» Передразнила она мужа. «Его же окаянного весь дом слышал! Медведь зимой то так не воет!» Иришка еще плотника позвать не успела, гроб сколачивать, а девки у реки уже шептали, что священника звать надобно, иначе никто работать туда не пойдет, а лучше — охотников!» Она выделила последнее слово, растянув гласное и произнеся его почти по слогам. Старичок сплюнул под ноги, и женщина взбеленилась от гнева. С каждым словом ее речь становилась все громче и быстрее, пока слова не слились в неразборчивый шумный поток. «А ты-то много знаешь? Сидишь, как стыч на своем крыльце. Ни с кем дружбу не ведешь, людей не слушаешь, упрямый старый...» «Вы знали графа?» Моран мягко перебил ее. Женщина смерила его взглядом, но ответила. «Знала, а то как же? Как хозяина и не знать-то?» «Вы можете рассказать мне о нем?» «Был бы чего. Знать мы его знали... Но к нам он не захаживал. В лице его всего пару раз видела, да и то по молодости. Раньше, бывало, напьется, да придет в село посреди ночи девок портить. И ведь не откажешь же ему. Прошлый граф, отец его, себе такого не позволял. Вот Иришка часто заезжает, волнуется, спрашивает, всего ли нам хватает. — Вы про Ирину? — Ее самую, дочку его. — Теперь уж она графиня, а? Ее губы растянулись в полное довольствие улыбки, словно ей самой предложили перенять титул. — Раз в месяц всегда приезжает, спрашивает, как мы тут со старостой общается. Если что нужно, лошадей, плугов или тележку новую сразу все достает. Моран внимательно оглядел деревню вокруг. Сбор пшеницы уже миновал, и в каждом дворе покоились заготовленные на зиму стога сена. Чем вызвана такая забота о крестьянах, несложно понять. Взамен они работали на хозяев имения в усадьбе, садах и полях, отдавая большую часть урожая. Моран и раньше бывал во владениях дворян, но этот край выглядел на порядок лучше, чем все остальные. Каждый дом ухожен, крепок и цел. Ни одной покосившейся, пустой или подгнивающей хаты. На лугах паслись откормленные коровы. Во дворах бегали куры и горделивые гуси. Вокруг огородов ровные заборы, почти у каждого порога высокие мальвы всевозможных цветов. О людях втихомирье заботились, и это сразу бросалось в глаза. «Ваш муж сказал, — вернулся к разговору Моран, — что граф защищал имение от проклятых. Это правда?» Старик махнул рукой, отвечая сам. «Да было бы от кого защищать! Тихо у нас, мирно! Всю жизнь я здесь живу, и хоть бы один зверь забрел к нам! Волков и тех нет, а ты говоришь, проклятый!» «Так это не врут, получается?» Шепотом, точно боялась накликать беду, обратилась к Морану женщина. «Графа, правда, проклятый твой убил? Окаянный?» «Да, я как раз ищу его. Не подскажете, где мне найти Якуба? Он работает плотником в усадьбе». «И не только в усадьбе, он и в деревнях чинит, коль мужик, как мой непутевый, и сам починить не может. Он сейчас у Пруськи. Ей свиньи забор разворотили, вот он его и чинит. А сама Пруська в садах, как и все наши девки. Сбор урожая нынче, не до болтовни им». Моран поблагодарил их и направился к указанному дому. Еще издали он заметил человека, которого и описывала ему Ирина. Крупный, широкоплечий мужчина с кустистой бородой и большими ручищами. Он вбивал колья будущего забора в землю и то и дело утирал со лба градом льющийся пот. Когда Моран спустился с лошади перед ним, он бросил на него быстрый взгляд и тут же побелел, как молоко. «Якуб, могу я поговорить с вами?» «Вы скиталец, да?» — спросил он заплетающимся языком. «Иришка говорила, что в церковь обратиться, но мы охотников ждали. Вы на охотника не похожи, на него похожи». «Я и не охотник, вы правы. Но церковь направила меня», — терпеливо ответил Моран, хотя у него самого сводило скулы. Он не любил говорить, что работает на церковь, хотя именно за это церковь ему и платила. Да и люди охотнее ему верили и меньше боялись, когда слышали, что он пришел по воле единого Бога, а не по обещанию звонкой монеты. Якуб утер лоб фартуком, сложил в его карманы инструменты и вытер грязные от земли руки о собственные штаны. «Вы пришли про окаянного спрашивать, да?» «Да. Вы его видели?» «Не видел я его. Когда в спальню вошел, не было уже там никого. Окно разворочено, да и Иришка без сознания лежит. А Мирина, графиня, то бишь, на полу умирала. Лицо когтями разодрано. Крови столько было». Он то и дело отводил глаза, но глядел на Морана прямо и запинался, не закончив мысль. Плотник был выше него почти на голову и вдвое крупнее в плечах, отчего смотрелся его страх весьма комично. «А до того, как вы вошли туда? Слуги в доме говорят, что слышали крики». «Так были крики. Я в тот вечер пришел порог чинить. И днем работы много было, пришлось вечером прийти. Граф за такое не бронился. Хозяева ругались, крику на весь дом. Ну, так они часто ругались. Граф выпить любил, а как напьется, Мирину поколачивал». Якуб потупил взгляд, запоздало сообразив, что, возможно, не стоило говорить этого. «Мы привыкли, так и не лезли. Да и как можно граф перечить? Еще прикажут высечь. Значит, кричали они. А потом крики другие стали, словно бы птицы, но куда громче, противно так». Он поморщился. «У меня тогда аж уши заболели. Настолько это громко было. Я никогда таких криков не слышал. Ну и потом женщина кричала. Я уж не знаю, кто, Мирина или Иришка, не разобрать было, но, видать, страшно ей стало. Здесь я и кинулся выручать. Других-то мужиков в тот час в доме не было, а бабы побоялись. А что дальше, я говорил уже. Одна Иришка живая осталась, да кровь кругом. Мне сказали, что захоронили два гроба. Якуб уверенно кивнул. Ну, так два. И никто не заметил, что второй гроб слишком легкий. Взгляд плотника стал пустым, потерянным. Глаза словно бы заволокла прозрачная дымка. Ничто не отражалось в них. Когда он пришел в себя, то удивленно спросил. А с чего им быть легкими? Я ж гробы делал. Моран опешил. Тут-то до него и дошло. Ирина рассказала церкви, что погибших было двое. И только когда он вывел ее на чистую воду, призналась, что лишь один. Разве не первой версии следовало придерживаться Якубу? «Когда вы разговаривали с графиней в последний раз?» — спросил его Моран. «Сегодня. Она в сады направлялась, вот к нам и заглянула». «Она отдавала вам какие-либо приказы?» «Велела рассказать вам все». Однако Моран больше не питал доверия к его словам. Он задал ему еще несколько вопросов, уже касательно графа, каким тот был человеком, что любил и чем жил, попросил описать его характер и привычки. Но Якуб поведал ему ровно то же, что и Ирина. «А как насчет графини?» «Мирин-то? Так она тихая была, прям мышка. Что есть она, что нет. Порой в комнату зайдет, а ты не заметишь, пока не заговорит. Иришка в отца пошла. Это у нее от него, как у волчонка, нрав». Попрощавшись с Якубом, он обошел еще несколько домов, ища тех, кто согласится перемолвиться с ним хотя бы словом. Но везде слышал одно и то же. Нечисти здесь нет и отродясь не было. Край, которого не коснулось проклятие черного солнца, уже сам по себе казался удивительным. Но куда больше Морона беспокоило то, что первый, появившийся за много лет проклятый, немедленно провалился сквозь землю. Ирину он нашел в яблоневом саду. Собрав волосы в тугой пучок и закатав рукава простого траурно-черного платья, она собирала яблоки вместе с крестьянками. Срывала их с ветки и бросала в плетеную корзину у своих ног. Когда Моран подъехал к ней, его рыжая кобыла зафыркала, дергая головой, и ему пришлось спрыгнуть на землю, чтобы унять ее. Ирина смотрела на нее с опаской и недоумением. «Я ему не нравлюсь?» «Скорее, ей не нравятся пчелы, что летают в вашем саду». «Так это девочка? Как ее зовут?» «Никак. Я зову ее Свистом». Моран подвел кобылу к одной из яблонь и повязал поводье вокруг тонкого ствола. Та, немедленно забыв о страхах, потянулась мордой к наливным плодам, и Моран легонько хлопнул ее по загривку, отругав, что нельзя брать чужое. Но Ирина сама достала яблоко из корзинки и подала его на раскрытой ладони. Лошадь отступила, с нервным фырканьем ударила копытом, но, принюхавшись, успокоилась и приняла угощение. Ирина лучезарно улыбнулась и осторожно погладила ее шею. «Странное решение», — произнесла она, продолжая их разговор. «Мои лошади умирают чаще, чем мне бы того хотелось. Так я не привязываюсь к ним». Ирина явно не знала, что на это ответить, и потому сменила тему. «Вы что-нибудь нашли?» «Нет, и это меня беспокоит. Никто за пределами усадьбы не видел и не слышал его». «И куда же он, по-вашему, мог деться?» «Могу лишь предположить, что он отрастил крылья». Моран не лукавил, хоть и слабо в это верил. Проклятые, наделенные способностью летать, считались редкостью, но отнюдь не диковинкой. А вот Ирина оказалась поражена до глубины души. «Такое возможно?» — спросила она с удивлением. Моран бегло глянул на девушек, что, стоя на приставленных к деревьям лесенках, прятались в тени ветвей и время от времени перешептывались, наблюдая за ними. «Давайте прогуляемся», — предложил Моран. Они прошлись под сенью сада, уходя подальше от любопытных глаз. Ирина ступала рядом с ним, тихая и задумчивая. Солнце играло на наливных боках красных, зеленых и медовых плодов, и аромат спелых яблок щекотал нос даже сквозь маску на лице Морона. Лето уже клонилось к завершению, но воздух не спешил становиться прохладнее, и меж золотящихся к осени деревьев еще летали бабочки и шмели. А впереди, за границей сада, открывался зеленый простор полей. Здесь властвовал еще цветущий фиолетовый кипрей, и стрекот кузнечиков почти заглушал разговоры птиц. Когда они остановились, Моран первым начал разговор. «Признаться, я начинаю думать, что проклятого никогда и не было». Ирина округлила глаза. «Зачем же мне тогда звать вас?» «Вы мне скажите». Она хмыкнула. «Куда проще было бы солгать, что в нашу усадьбу пробрался вор и убил родителей. Но крови было слишком много, и тела...» Ирина не закончила, прикрыла глаза и мотнула головой, прогоняя наваждение воспоминаний. «Человек на такое не способен». «Полагаю, тут вы правы. Но местные говорят, у вас не часто бывают проклятые». «Они не солгали, но это не моя заслуга. Дед еще при жизни заключил договор с местной епархией. Мы поставляем им часть урожая, а взамен они раз в сезон отправляют к нам охотников. Те прочесывают лес, поля и деревни, убивают не только нечисть, но и диких зверей, если считают, что те могут навредить людям, но и заодно бандитов и разбойников». «Почему же вы не обратились к ним, когда все случилось?» «Почему же я обратилась? В церковь. Я не вдавалась в подробности, лишь попросила прислать кого-нибудь, кто сумеет сберечь тайны моей семьи и не продаст их за звонкую монету. Я не просила о вас. Признаться, я была уверена, что история о скитальце — лишь выдумка. Страшные сказки, которыми пугают детей перед сном». «Отчасти это действительно так». «Тогда как же вы оказались здесь?» «Я проезжал мимо. Меня попросили об услуге». Немного помолчали. Моруну хотелось спросить еще об очень многом, но он не спешил, не желая давить и надеясь получить ответы более мягким способом. А еще он чувствовал, что Ирине необходима поддержка. Потерять родных и остаться одной во главе столь большого края просто не могло быть легко. Когда с ее лица спадала маска гордости, она оказалась Моруну очень и очень хрупкой. «Вы правда думаете, что проклятие могло дать ему крылья?» — спросила она вдруг, преодолевая робость. Моран кивнул. «Да, такое случается. Многие, кто слышал вой проклятого в ту ночь, говорят, он был похож на крик птицы. Полагаю, ваш отец стал сирином». «Кем?» «Это такой вид проклятых. Я мало что о них знаю, так как встречаются они крайне редко. Правда, прежде считалось, что ими становятся лишь девушки». «Девушки?» — удивилась Ирина. — «Но мы говорим о моем отце». Моран не дал ей закончить. «Я не знаю наверняка, что пробуждает в сиренах проклятие. Поэтому не могу утверждать, что для мужчины стать одним из них невозможно. Скажу лишь, что я таких не встречал». Ирина молчала. Моран же наблюдал за ней, ожидая, на какие мысли наведут ее его слова. Но, закончив размышлять, она невесело усмехнулась и произнесла с горечью. «Как иронично. Знаете, я всю жизнь ощущала себя птицей в клетке. Мечтала вырваться из этого плена, улететь прочь отсюда. А теперь вы говорите...» Она не закончила мысль и отвернулась. Взгляд ее был направлен вдаль, туда, где высокая трава, казалось, соприкасалась с небом. «Неправильно так говорить, но с его смертью я ощутила свободу». Моран сразу же понял, о ком речь. «Странно, что отец не выдал вас замуж». «О, поверьте, он пытался». Ее голос стал грубее. «И неоднократно. Но я умело отваживал от себя женихов. Я всегда хотела большего, чем уготованная мне участь рабыни при тиране отца, а затем и мужа. Наверное, это большее я и получила в виде обязательств перед моими людьми и землями». «У вас прекрасные сады. И все тихомирие просто чудесно». Ирина тепло улыбнулась ему. «Спасибо. Ваши слова много значат для меня». Но затем она отвела взгляд, и лицо ее вновь застыло надменной маской. «Найдите убийцу моей матери», — произнесла она холодным, будто бы чужим голосом. «Я не за разговоры вам плачу». Отдав приказ, графиня ушла прочь, оставив его одного на краю сада. Неозвученный вопрос, с которым Моран и приехал к ней, так и остался висеть в воздухе. Из травы, привлекая его внимание, вспорхнул рябой воробей. Заливаясь звонким чириканьем, он полетел над полем, и на его зов откликались и поднимались собратья. Вместе они унеслись куда-то вдаль шумной разноперой стаи. До ночи Моран осматривал местность, объехав все поселения Тихомирья и даже наведался в парочку к корчам, не особо рассчитывая на успех. Расспрашивал много, хоть и немногие соглашались разговаривать с ним. Но все, что удалось собрать по крохам, так это лишь слухи да пьяные байки. Кто-то утверждал, что слышал нечистого по ночам, но задолго до случившейся трагедии. Кто-то умолял его посмотреть проеденного лишаем пса, будучи уверенным, что это и есть проклятие. А кто-то клялся, что молодая соседка по ночам превращается в упырицу и пьет молоко у коров. Несколько мужиков уверяли его, что видели окаянного своими глазами. Но пока один описывал его как быка с рогами и хвостом, второй клялся, что верхняя часть тела у того человеческая, а нижняя — как у барана. Моран слушал, вежливо кивал, благодарил и удалялся. Но все равно остался врагом в глазах местных пьянчуг, потому что отказался платить за их выпивку в счет полученных сведений. В усадьбу он вернулся уже на закате. Ирина, как и накануне, пригласила его отужинать. Когда он вошел в трапезную, она мерила шагами комнату, так и не притронувшись к кушаньям. «Вы боитесь оставаться одна?» — прямо спросил Мора, наглядывая накрытый стол и уже подостывшую еду. «Ну что вы, совсем нет?» Она натянуто улыбнулась. «Просто хочу послушать, что вам удалось узнать». Моран смерил ее взглядом. «Никто из живущих поблизости не видел проклятого. Ни вашего отца, ни любого другого. Следов тоже нет. Я смотрел землю вокруг дома, крышу, поля, окраины лесов, деревни. Ничего нет». «Но я слышала, как девушки в садах судачили, будто бы видели его». Ирина произнесла это на одном дыхании, словно цеплялась за спасительную нить. «Да, мужичок в корчмах говорит о том же. Но каждый описывает его по-своему. Они не могут сойтись даже в том, были у него рога или нет, не говоря уже о чем-то большем. Это лишь байки, хвостовство». Ирина опустила голову и зашагала по комнате. Взгляд ее задумчиво блуждал по мебели и стенам. Моран не мешал ей, но она и не подумала забывать о нем, и, не поднимая глаз, махнула рукой на стол. «Садитесь, отужинайте со мной». «Я не голоден». «Прошу». Моран уступил. Ирина тоже заняла свое место, но к еде не притронулась. Поразмыслив еще немного, она крикнула слугу и попросила принести им горячего меду. Ненадолго, но они остались одни, и Ирина обратилась к Морану. «Так что вы думаете? То был обычный зверь? Но как же погром, звуки?» «Нет, я верю, что проклятый был», — ответил Моран. Он смотрел на графиню пристально, не сводя глаз, следя за ее реакцией на свои слова. «Я не верю, что он все еще жив». «Что вы хотите этим сказать?» «С вашего позволения, я бы хотел вскрыть могилу вашей матери». Повисла тишина. Ирина смотрела на него, как на чужого, ворвавшегося к ней в дом, со страхом и неверием в происходящее. Затем в глазах ее вспыхнуло возмущение, перерастающее в гнев, пришедшее вместе с осознанием, о чем именно он попросил. «Это какой-то абсурд!» — воскликнула она. «Невозможно!» «Вы сказали, что потеряли сознание, когда увидели чудовище. И хоть, по вашим словам, Мирина тогда еще была жива, в страхе вы могли что-нибудь напутать. Воспоминания могли перемешаться». «К чему вы клоните?» Щеки ее багровели с каждым его словом. «К тому, что кто-то убил проклятого после того, как вам стало дурно. Если трансформация еще не была завершена...» «При чем тут моя мать?» «При всем уважении...» Моран говорил мягко, не повышая голос, в противовес графине. «У вашей матери куда больше причин, чтобы стать проклятой, чем было у вашего отца. Знаете, почему в Тихомирье настолько спокойно? Потому что проклятие не трогает тех, кто доволен тем, что имеет. Его пробуждают сильные чувства и желания, бесконтрольные пороки и эмоции, похоть, алчность, горе и гнев, страх, но чаще ненависть. Можно прожить жизнь мерзавцем, но так и не переступить черту. или годами терпеть из праведности и однажды сломаться. Тогда как вы объясните отсутствие тела? Она могла пожрать его или разорвать его. Довольно. Замолчите. Ирина вскочила с места. Ножки ее стула проскрежетали по дереву, будто ставя точку в разговоре. Она тяжело дышала, прожигая его глазами, а Моран отвечал ей терпеливым спокойствием. Но, несмотря на внешнее хладнокровие, сердце его билось в груди, как во время схватки. «Я приказываю вам», — произнесла графиня, чеканя каждое слово, «забыть об этом разговоре и об этой идее». «При всем уважении, вы не можете мне приказывать». Ирина отпрянула, словно получила пощечину. Неужели прежде ни один мужчина не отказывал ей? Глядя на ее красоту, Моран отчасти понимал их. Графиня прикрыла глаза, сделала несколько глубоких вдохов и окончательно взяла себя в руки. «Что вы хотите увидеть, скрыв могилу?» — спросила она сдержанно. «Следы трансформации. И, по возможности, я бы хотел вскрыть ее тело, чтобы найти остатки вашего отца». «Это уже слишком», — произнесла Ирина дрожащим голосом. «Я вам не позволю». «Поймите и вы меня. Следов проклятого нет. Либо он мертв, и вы похоронили его, либо его никогда и не было». Глаза Ирины широко распахнулись. Руки ее дрожали от гнева, как и голос, когда она произнесла: «В чем вы обвиняете меня?» «Я не обвиняю». Что-то тяжелое с грохотом и треском ломающегося дерева рухнуло в коридоре. Ирина скривила аккуратный носик и кинулась на шум, то ли позабыв про Морана, то ли воспользовавшись шансом прекратить их спор. Моран поспешил за ней. Та самая служанка, что носила в себе ребенка, сидела на коленях наверху лестницы, а перед ней лежал портрет, наполовину укрытый черной тканью. От падения резная рама развалилась, и девушка тщетно пыталась соединить разошедшиеся углы. Руки ее дрожали, как и тонкие плечи, а стоило ей увидеть Ирину, как по щекам немедленно побежали слезы. «Пожалуйста, простите меня!» «Что здесь происходит?» Жестким тоном прервала Ирина ее мольбы, приблизившись к картине. «Я лишь хотела протереть пыль!» Ирина схватилась за полотно и дернула его на себя так резко, что случайно ударила служанку по щеке. Та всхлипнула, прикрывая ладонями краснеющую кожу, пока графиня кричала на нее. «Я приказала его занавесить! Никто не просил тебя к нему лезть!» Моран же не мог отвести глаз от портрета. На нем был изображен мужчина, которого он никогда не видел при жизни, но в котором даже в мельчайших деталях угадывалось феноменальное сходство с дочерью. Тот же серо-голубой оттенок радужки, те же высокие скулы, те же родинки на щеке и белоснежная кожа, оттеняемая пепельно-темными волосами. У него они также велись, и аккуратная челка падала на большие, как и у Ирины, глаза, обрамленные пушистыми ресницами. Граф был очень красив, но его красоту портили надменный взгляд и приподнятый в презрении уголок губ. Художник отобразил их столь искусно, что впору было поверить, что это зеркало и отражение живого человека в нем. «Найди кого-нибудь из мужчин и уберите его с глаз долой, его и все остальные!» Ирина продолжала кричать, размахивая полотном перед лицом служанки. «Но ваша матушка...» Пролепетала та, но немедленно умолкла, стоило графине замахнуться вновь. «Не смей даже заикаться о ней!» «Ирина!» Моран лишь позвал ее по имени, тем же мягким и спокойным тоном, каким всегда обращался к ней, но это подействовало. Графиня замерла, грудь ее тяжело вздымалась, но краска ярости медленно отливала от лица, возвращая ему прежнюю белизну. Взмахнув рукой, она одним движением накрыла лежащий на полу портрет тканью и быстро зашагала прочь, дальше по коридору. Моран помог подняться служанке. Та продолжила держаться за щеку, даже когда он потянул ее за локоть, но уже не всхлипывала. «Спасибо», — произнесла она, запинаясь и не решаясь взглянуть на него. «Как часто графиня поднимает на вас руку?» «Раньше никогда. Но после смерти отца она только и делает, что кричит на меня». Моран решил, что дал Ирине достаточно времени и поспешил за ней. К своему удивлению, он нашел ее в покоях родителей. Она расхаживала из угла в угол, и каблучки ее громко стучали по дереву, а пальчики рук стискивали друг друга. Едва Моран вошел в комнату, она вскинула на него глаза и тут же стыдливо отвела их, спешно заговорив. «Пожалуйста, простите меня за эту сцену. Вы не должны были увидеть ее. Я не знаю, что на меня нашло». «Все в порядке. Я понимаю, вам нелегко пришлось». «Нет, не понимаете!» — повысила она голос. Но тут же замялась, испугавшись собственного гнева, и плечи ее опустились. Моран не в первый раз замечал эту перемену. Когда кто-то упоминал графа Агния, Ирина точно преображалась. Вся присущая ей мягкость исчезала, движения становились резче, а нежность голоса сменялась ледяной сталью. Ирина пыталась казаться гордой, надменной и непоколебимой, но то и дело из-под маски проступала нежная и хрупкая девушка, едва они оставались одни. И лишь при упоминании графа эта маска становилась ее истинным ликом. Столь же, наверняка, горько ей было осознавать, что именно в моменты ярости она походила на отца как никогда сильно. «Откуда вам знать?» — заговорила она едва слышно. «Каково это — жить в постоянном страхе? Вздрагивать от шагов в коридоре, скрипы дверей, цепенеть при звуках его голоса, бояться собственного имени, произнесенного им, бояться и надеяться, что сегодня он пойдет к матери, а не ко мне?» Моран не считал нужным переубеждать ее. «Вы скрываете за полотнами не зеркала, верно?» «И их тоже». Ирина вновь заходила по комнате, уже куда медленнее, явно успокаиваясь. Взгляд ее блуждал. Она смотрела куда угодно, но только не на Морана. «Ваша мать, — начала он осторожно, — могла поддаться проклятию, желая защитить вас?» «Нет», — отрезала Ирина, не дослушав. Но затем взгляд ее стал мягче, как и голос, когда она произнесла почти что шепотом. «Я не хочу осквернять ее могилу». «Но наверняка хотите сохранить о ней добрую память. Позвольте убедиться». Моран настаивал, но делал это так мягко, как умел. «В первую очередь себе, а не мне, что проклятие не коснулось ее». «А если следов трансформации нет?» «Тогда я осмотрю повреждения тела, чтобы лучше понять, что ее убило». «Хорошо, я поняла вас», — ответила она покорно. Закусив губу, поразмыслила немного и добавила. «Если я откажусь, вы уедете?» «Да. Если следов проклятого нет, то и мне здесь нечего делать. Разве не этого вы хотели?» «Хотела», — протянула она неуверенно. «А если ее убил проклятый?» «Тогда я останусь здесь до тех пор, пока он не проявит себя. Всегда есть шанс, что я ошибаюсь, не хочу рисковать». Морану показалось, что в глазах Ирины отразился страх. Но уже через мгновение она отвернулась от него, продолжив вышагивать по комнате. «Хорошо, но у меня будет условие», — произнесла она тоном, не терпящим возражений. «Я хочу присутствовать, так что вам придется все делать вечером, ближе к закату. Днем я буду занята. Вам придется дождаться меня». Морану ничего не оставалось, кроме как согласиться. Следующим утром он вновь осмотрел спальню погибших. Разломанную оконную раму, чтобы спасти от холода близлежащие комнаты, занавесили одеялом, но в остальном в ней не изменилось ничего, кроме осевшей пыли. Моран надеялся найти хоть что-нибудь, что мог пропустить в прошлый раз, но тщетно. Точно так же он перепроверил крышу, землю под окнами, территорию усадьбы и все комнаты. Последний осмотрел уже в поисках темной крови, чтобы удостовериться, что проклятый действительно обратился в доме. Но и здесь остался ни с чем. «Что-то не так». Снова и снова бормотал он себе под нос, наблюдая издали за работой прислуги. Но дом графа продолжал жить своей жизнью после кончины хозяина, как ни в чем не бывало. Так Моран убивал время до вечера. Он хотел еще раз расспросить служанку Ирины, но так и не поймал ее. Едва завидев его издали, девушка убегала, точно боялась, что графиня заругает за разговоры с ним. Ирина же покинула усадьбу ранним утром и вернулась только под вечер, сразу же постучавшись в комнату Морана. «Я освободилась», — сообщила она, не переступая порога выделенной ему спальни. «Можем идти». Со смерти графа и его супруги еще не прошло 3 дня. Срок этот истекал после полуночи, ближе к рассвету. Но пока они спускались по лестнице, Моран наблюдал, как служанки убирают с картины зеркал черные полотна, приводя комнаты в порядок. Когда же под стянутой тканью обнаруживался портрет, его снимали со стены и уносили куда-то. «Я приказала навести порядок в спальне моих родителей». Обратилась к нему Ирина, заметив, куда именно направлен его взгляд. «Мне доложили, что сегодня вы вновь осматривали ее, и я решила, что больше нет смысла хранить следы былого». «Вы правы. Всю мебель оттуда выкину, окно заменят уже завтра. Не хочу, чтобы хоть одна вещь в доме напоминала о произошедшем. Я хотела, чтобы картину убрали еще вчера, но потом поняла, что погорячилась, и дала слугам возможность отложить это дело до следующего дня. Все же мне бы не хотелось, чтобы они по ошибке сняли ткани с зеркал». «Разве выжидать принято не 3 дня?» «Верно, но я не хочу ждать так долго». Моран промолчал. Казалось, случившаяся накануне сцена сильно повлияла на Ирину, и теперь она пыталась очиститься. Даже ее платье больше не было траурным. Вновь черное, но украшенное золотыми и красными нитями да рубиновыми бусинами в вышивке. Они красиво сверкали в лучах исчезающего солнца, которое беспрепятственно пробивалось в дом, освещая его оранжевым и алым. Когда со стен сняли черные ткани, комнаты словно наполнились воздухом и светом, а с ними и жизнью. Даже Моран ощущал, сколь легче ему дышится. Они только успели что спуститься, когда на порог усадьбы ворвался запыхавшийся Якуб. «Графиня, нечистый!» прокричал он, цепляясь за дверь и пытаясь отдышаться. «В амбаре! Я прямо из села, мужик туда прибежал, говорит, еле ноги унес!» «Что же вы стоите?» Ирина вскинула осуждающий взгляд на Морона. «Вы обещали мне поймать его. Так делайте свою работу!» «Да, разумеется». Морону не нравилось происходящее. Якуб не выглядел напуганным, когда говорил о проклятом, а глаза его были пусты, словно подернутые хмельной дымкой. Но выпивка от него не пахла, и Моран кивнул ему, выражая готовность ехать немедленно. Якуб кинулся во двор, не оборачиваясь. Моран же оглянулся на графиню, но не успел встретиться с ней глазами. Ирина уже направилась вглубь дома по своим делам. К тому моменту, когда они добрались до зерновых амбаров, солнце скрылось уже окончательно, и миром завладевали сгущающиеся сумерки. Якуб остановил свою пегую лошадь, когда они еще даже близко не подошли, и указал на закрытые двери амбара. «Там отварь! Внутри она! Я ближе не подойду!» Взгляд его все еще оставался пустым, но делать выводы Моран не спешил. Не так хорошо он знал этого человека. Вполне могло статься, что Якуб просто-напросто плохо видел. Однако происходящее нравилось Морану все меньше, и он позволил обстоятельствам вести его за собой, только чтобы посмотреть, что произойдет дальше. Спустившись с лошади, он отдал Якубу поводья и вытянул из ножен короткий меч. «Не пускайте никого внутрь, пока я не выйду», — предупредил он плотника. Пока они были в пути, Якуб рассказал ему. Мужики, возвращавшиеся мимо амбара в село, услышали шум. Заглянули внутрь, увидели его, да и бросились наутек, сломя голову. Но притом двери амбара не остались распахнуты настежь. Убегая, кто-то прикрыл их и лишь засов опускать не стал. Вряд ли перепуганное мужичье озаботилось бы тем, чтобы проклятый не сбежал, пока Якуб или кто другой из деревни не приведет подмогу. Происходящее нравилось Морону все меньше и меньше. Закрома встретили его тишиной и теменью. Даже голуби, обычно выбирающие хранилище зерна своим уютным домом, не вспорхнули к потолку при его появлении. Вероятно, их, как и людей, распугал тот, кто должен был ждать его внутри. Моран ступал тихо, мягко, не создавая шорохов, пристально вглядываясь в окружающую его серость. В сумерках всегда видно хуже, чем в самой непроглядной тьме. Но еще было слишком рано, чтобы заходящее солнце сгустило краски до черноты. Глаза не хотели привыкать к меняющемуся освещению. Да и его собственное проклятие никак не пробуждалось. Потому что Моран не боялся темноты. А больше здесь бояться было нечего. Он вслушивался, всматривался, ждал. Но ничего не происходило. Неужели ушел? Стоило подумать об этом, и один из мешков зерна рухнул на землю, просыпая свое содержимое. Моран живо обернулся на звук. Всего в 5 шагах от него... Мешок не мог упасть сам, значит, проклятый подобрался очень близко. Почему же он до сих пор не чувствовал страха? Почему до сих пор не чувствовал его? С другой стороны, зашуршало, привлекая внимание, но когда Моран перевел взгляд, то увидел лишь хвост, скрывшийся в тени ларий. Тварь кружила вокруг него, не решаясь напасть, выжидая. Моран поднял ногу и пнул туго набитый мешок. Ему не хватило сил, чтобы опрокинуть его и стоявшие за ним, но он поднял шум, вспугнувший зверя. Тот выпрыгнул из своего укрытия, стремглав перебравшись в другое. Моран и разглядеть его толком не успел, лишь отметил, что проклятый не крупнее здоровой собаки. С таким проблем не возникнет. Он свистнул, привлекая внимание твари, и громко обратился к ней, осторожно ступая ближе. «Выходите! Если вы разумны, мы можем поговорить!» Ответа не последовало. Но когда Моран подошел достаточно близко, и до мешков, за которыми затаился проклятый, осталось лишь несколько шагов, раздалось рычание. Зверь предупреждал, что к нему подходить не стоит. Еще шаг, и он выпрыгнул из своего убежища прямо на Морана. Белесые клыки распахнутой пасти целились точно в лицо. Моран ударил мечом. Острое лезвие, наточенное так, чтобы рубить кости, полоснуло проклятого по верхней челюсти. Тварь пронзительно взвизгнула и завалилась на бок, перекувыркнулась и поднялась на лапы. Верхняя челюсть осталась лежать на земле, а проклятый поднял на Морана обрубок морды, скуля и задыхаясь от боли. У Морана же перехватило дыхание. Перед ним был не проклятый, а обыкновенный пес. Глаза его не горели в темноте, а сердце рядом с ним не билось в неистовстве. Разве что колотилось в ужасе от осознания происходящего. Прикрыв на миг глаза, Моран замахнулся мечом, вкладывая в рубящий удар все свое бессилие. Милосерднее было добить пса, и именно это он и сделал. Меч отсек собачью голову, и скулеж наконец-то затих. Амбар погрузился в тишину. Солнце к этому часу окончательно скрылось, утянув за горизонт последние лучи, и глаза Морана медленно привыкали к темноте. Проведя ладонью по лицу, пытаясь привести себя в чувство, он взглянул на убитое им животное и обомлел. Пса словно бы обмакнули во что-то вязкое, черная смоляная дрянь, под которой и шерсти-то не видно, а сверху осыпали вороньими и куриными перьями. На передние когти нацепили железные крючья, что значительно удлинило их, но вряд ли самому псу было удобно с ними. Все это походило на какой-то подлог, и Моран прекрасно знал, кто его устроил. К горлу подкатил гнев. Выругавшись, он швырнул меч на землю, бросив в сердцах. «Она издевается!» Это не могло быть простым совпадением. Неужели его принимали за ребенка, которого можно обмануть трюкачеством с монеткой? Даже если это и так, он сам в этом виноват, потому что поддакивал, делая вид, что верит каждому слову графини. Но как бы то ни было, сейчас он по-настоящему разозлился. Его терпению пришел конец. Больше он не собирался терять время, отплясывая под чужую дудку. Моран вернулся в усадьбу только когда минула полночь. Перемазанный в земле, оставляя за собой грязные следы и комья глины, он направился прямиком в покои Ирины. Ему было наплевать, что в такой час она, скорее всего, глубоко спит. Но когда он поднялся по лестнице, то услышал разговор, или точнее женский голос, который звенел от гнева. В одной из комнат что-то разбилось, и Моран поспешил на звук. Со стен уже сняли большинство картин, и остались лишь те, на которых были изображены незнакомый Морану темноволосый мужчина да маленькая девочка в пышных платьях. Ни одной картины, ни одного портрета графа Агния или его супруги так и не попалось ему на глаза. Только маленькая Иришка, да, вероятно, ее дедушка, на некоторых картинах сжимающий плечо своей некогда живой супруги, улыбались ему с портретов. Дверь в покой Ирины была приоткрыта. Оттуда лился слабый свет, и раздавались голоса, что и привлекли Морана. Решительно толкнув дверь, он ворвался в комнату, сжимая рукоять меча, пока еще таящегося в ножнах. Ирина стояла у постели в своем черном платье, не успев даже прическу распустить ко сну, и истошно кричала на служанку. Все ту же, чье имя Моррен так и не узнал, но которую невозможно было спутать с другими из-за округлого живота. Та сидела на полу у ног графини и, пытаясь закрыться ладонями, стенала. «Прошу вас, ваш отец!» «Держал себя только потому, что ты раздвигала перед ним ноги!» Ирина замахнулась. Моррен поймал ее руку и сжал, отводя назад. Вот только ему едва удавалось сдерживать ее. В этой хрупкой девушке проснулась невиданная сила, и она крепла тем больше, чем сильнее он сжимал ее кисть. «Что вы делаете?» — спокойно спросил ее Моррен, заглядывая в глаза. Сердце его неистово билось, точно он только что вступил в бой. «Она отказалась набрать мне ванну! Сказала, что не хочет таскать воду, потому что носит себе выродка!» «Я всего лишь попросила вас!» Служанка зачем-то подала голос, срываясь на истеричный крик. Моррен опустил на нее взгляд. Глаза девушки покраснели и опухли от слез, но он обратил внимание не на размазанную по лицу влагу, а на длинные порезы от когтей на ее правой щеке. Тонкие, но слишком глубокие, чтобы их могла нанести уличная кошка. Но самое главное, они не были свежие и уже покрылись кровавой корочкой. «Да как ты смеешь?» — Ирина задыхалась от гнева. Моррен крепче сжал ее запястье, надеясь привести в чувство, и, кивнув на дверь, обратился к служанке. «Уходите отсюда». Девушка поднялась на ноги и убежала прочь. Ирина окинула его взглядом с ног до головы, и глаза ее округлились. «Где вы были? Почему так долго, и почему вы в таком виде?» «Убив подделку, что вы мне подсунули, больше я не мог верить вам на слово, Ирина». Моррен пристально всматривался в ее лицо, следя за реакцией на свои слова. «Я не мог попасть в склеп к вашей матери, поэтому раскопал могилу вашего отца. И вы знаете, что я там нашел. Его тело. Истерзанное, но все же тело. Вы обманули меня?» Ее глаза распахнулись сильнее, а зрачки расширились. Губы задрожали, а лицо побагровело. «Так как вы...» Гнев перехватил ей дыхание, и Ирине так и не удалось подобрать слов. Моррен перевел взгляд на ее руку, что все еще крепко держал у своего лица, но не успел разглядеть что-либо. Ирина вырвала ее и отскочила от него на пару шагов. «Как вы посмели?» Она повысила голос. «Почему никто не доложил мне?» «Уже глубокая ночь. А я не идиот, как вы думаете, и не стал бы копаться на кладбище, не дождавшись, пока все уснут». «Вы осквернили могилу!» «Вы водили меня за нос». Он сделал шаг ей навстречу. «Ваш отец умер в ту же ночь, что и ваша мать». «Вы ничего не знаете, вас там не было». «Так расскажите мне». «Скажите мне правду, и я смогу помочь вам». Моррен не заметил, как и сам повысил голос. Возможно, это и стало ошибкой, последней каплей, переполнившей чашу Ирины. «Вы мне не поможете! Никто не поможет!» Ее трясло. Слезы бежали по щекам, она крепко сжимала ладони, стискивая их пальцами до бела, но не это заставило Моррена замереть в оцепенении. Ее глаза медленно наливались алым, и радужка меняла свой цвет. «Это я убила его! Убила его и маму!» — молвила она жалобно. Ирина смотрела на него с мольбой, пока пальцы ее удлинялись, заостряясь в когтях. «Он бил ее! Избивал, унижал! Бил и ее, и меня! Изменял ей со служанками, а ее держал в четырех стенах, твердя, что она больна, что она дурная, но это не так!» «Ирина, вы должны успокоиться!» Моррен протянул к ней руку, но она резко взмахнула своей, отгоняя его. «Я не хочу успокаиваться! Я не хочу! Не хочу жить с этим!» «Ирина!» «Услышьте меня!» На несколько секунд Моррен перестал различать ее очертания. Его кровь, реагируя на угрозу, пробудила проклятие, и мир расплылся перед глазами, теряя свои краски. «Он хотел покалечить ее!» Ирина продолжила свою исповедь. «Он снова решил, что она изменяет ему! Схватил молоток, пытался раздробить ей ноги! Я заступилась! Сказала, чтобы он разбил себе голову! И он это сделал!» Она засмеялась. В глазах ее все еще стояли слезы, но безумная улыбка больше не сходила с губ. Все, что я говорю, все, что я приказываю мужчине исполнять, тотчас. Все, но только не ты. Якуб, крестьяне, отец. Он разбил себе голову молотком, потому что я приказала ему. Она обращалась у него на глазах. Ее тело менялось, конечности становились длиннее и тоньше, точно мышцы усыхали на вытягивающихся костях. Но Ирина не замечала ничего. Ее голос дрожал от рыданий, по стремительно темнеющей коже бежали слезы, но она продолжала говорить, выплескивая из себя боль каждым словом. «Я ненавидела его! И ненавидела себя за эту ненависть, за нелюбовь к родному отцу! Тогда я лишь хотела защитить маму! Думаете, когда его не стало, она отблагодарила меня? Как бы не так!» Лицо ее вновь исказилось от гнева. «Она начала проклинать меня! Назвала чудовищем! Кричала, что так нельзя, что это мой отец, а я убила его. Я лишь хотела привести ее в чувство, ударить ее по щекам, но эти когти...» Она протянула к нему руки, потемневшие, покрытые мурашками, с черными птичьими когтями вместо ногтей. «Она умерла у меня на руках. Я знаю, что со мной происходит. Знаю, что со мной станет. И знаю, что вы не сможете мне помочь. Никто не сможет!» «Ирина, пожалуйста, успокойтесь!» Моран пытался докричаться до нее, но было слишком поздно. Вскрикнув то ли от внутренней, то ли от физической боли, она прижала ладони к груди и согнулась пополам. Проклятие уже добралось до ее спины и теперь ломало позвоночник, меняя его, как и все остальное тело. «Убейте меня!» — умоляла она. «С этим нельзя жить! Я не хочу с этим жить! Не после того, что я сделала!» Моран замер в оцепенении. Он, как никто другой, знал, что от проклятия не существует лекарства. Всех проклятых ждал лишь один финал. Он не единожды видел его, но сейчас... Сейчас он наблюдал за трансформацией, руки его дрожали от беспомощности. А через мгновение у него перехватило дыхание. Кожа на спине Ирины разрывалась вместе с платьем, опадая лоскутами. Сквозь нее пробивались кожистые крылья, что стремительно росли. Тонкие, облепленные кровью косточки обрастали кожей. Не в силах устоять на ногах, Ирина упала на колени, прижимая к груди разорванное платье. «Убейте меня!» Ее крик все меньше походил на речь. Это был истошный вопль зверя, которым она и становилась. Моран точно очнулся и сжал рукоять меча. «Убейте меня!» Окрепшие крылья расправились, взмахом поднимая в воздух пыль и брызги темной крови. Но там, где должны были быть перепонки, их покрывали коричневые и черные перья. Сталь с тихим шелестом покинула ножны. Один удар, и рыдания Ирины умолкли навсегда. Сирин. Проклятые, наделенные крыльями и птичьими чертами. Встречаются крайне редко, и о них мало что известно, кроме того, что становятся ими, как правило, женщины. Я лишь однажды столкнулся с Сирином. Им стала девушка Ирина, обратившаяся из-за ненависти к отцу. На тот момент ее трансформация еще не была завершена, но уже тогда она обладала даром подчинять мужчин голосом. Ирина жаждала свободы и получила ее вместе с проклятием. Но я не перестаю задаваться вопросом, почему она стала именно Сирином. Как волколаки, что обретают так страстно желаемую ими силу вместе с проклятием, могла ли Ирина получить такое воплощение своего проклятия именно потому, что хотела свободы? Быть может, проклятия пробуждают не только темные чувства, но и наши потаенные, неистовые желания? Или они всего лишь толчок к тому, какую физическую форму обретет проклятие?